На следующее утро, за несколько минут до половины девятого, Кен остановил свою машину на углу Маршалл-авеню и стал следить за дорогой. Через несколько минут он увидел, как Паркер открыл калитку и направился в сторону Кена. Обычной непринужденности не было в походке Паркера. Он приближался к Кену так, будто к ногам его были привязаны пудовые гири. Паркер был бледен, измучен и подавлен. Кен вышел из машины. «Я решил подбросить тебя к банку», — смущенно сказал он. Паркер вздрогнул и уставился на него. «Ну и нервы у тебя», — сердито пробурчал он. «Тебе нельзя в банк. Тебя ищет полиция. Послушай, Холланд, ты должен сдаться. Я не могу находиться рядом с тобой целый день, каждую минуту ожидая, что тебя заберут. Я не выдержу этого». «Не горячись», — сказал Кен. «Я был в полиции и все объяснил. Этой ночью они схватили убийцу, и я вне подозрений». Паркер от изумления открыл рот. «Они схватили убийцу? Значит, это не ты?» «Конечно нет, остолоп». «О, во всяком случае, я больше не хочу иметь с тобой дело. Ты чертовски опасный человек. Ты разрушил мою семью». Кен наконец-то решился задать ему вопрос, который мучил его последние несколько часов. «Ты говорил своей жене, что я был у фей?» «Говорил жене?» — Паркер повысил голос. «Конечно нет! Ты что думаешь, я скажу ей, что занимаюсь сводничеством? И так все плохо, но этого она бы никогда мне не простила». Кен с облегчением вздохнул. Он вдруг улыбнулся и хлопнул Паркера по спине. «Значит, все в порядке», — сказал он. «Ты ведь ничего не скажешь, Энн?» Паркер сердито на него посмотрел. «Я не вижу необходимости ставить тебя в затруднительное положение. Конечно, было бы чертовски справедливо, если бы я ей все рассказал, но я не сделаю этого». «Честно?» — сказал Кен, пристально глядя на него. «Да», — проворчал Паркер. «Чему еще и тебе попадать в собачью конуру?» «Отлично, черт возьми! Я обливаюсь холодным потом с той минуты, как получил ее письмо сегодня утром. Она возвращается через 5 дней. Ее мать ложится в больницу. Ей следовало это сделать сразу же, но Энн только сейчас смогла убедить ее. Она приезжает в понедельник». Паркер усмехнулся. «С тобой-то все в порядке. А я вот вляпался». «Как сегодня, Мэйзи?» Паркер покачал головой. «Она выглядит как святая, страдающая несварением желудка. Она ужасно спокойная, вежливая и сдержанная. Мне придется прожить в собачьей конуре несколько месяцев, прежде чем она отойдет». «Купи ей дорогой подарок, меховую шубу к зиме», — посоветовал Кен. «Тебе легко давать советы. Откуда у меня деньги на шубу?» «Ты болван, что сказал ей. Не надо было этого делать. Если бы ты чуть-чуть поработал головой, ты бы придумал какую-нибудь сказку». Паркер мрачно кивнул. «Я знаю, уже думал об этом. Я идиот, конечно, но меня напугал сержант». «Мы не можем стоять здесь целый день. Если хочешь, садись». «Окей», — сказал Паркер и сел в машину. «Но не думай, что наши отношения останутся прежними». «Ох, заткнись», — резко сказал Кен. «Ты сам все это заварил и получил по заслугам». Паркер удивленно взглянул на него. Он заметил, что Кен за минувшую ночь здорово изменился. Он стал как-то жестче, увереннее в себе. Теперь и в голову не могло прийти им помыкать. «Кто ее убил?» — спросил Паркер. «Что там произошло?» «Я знаю не больше тебя», — солгал Кен. «Я пошел в полицейский участок, сказал лейтенанту, что был с фей прошлой ночью, и уже ждал, что меня арестуют. А он сказал мне идти домой, так как убийцу уже поймали. Я не стал ждать повторного приглашения и ушел». «Я думал, ты мне расскажешь какую-нибудь интересную историю», — разочарованно сказал Паркер. «А это, оказывается, чертовски скучно». «Да, пожалуй», — сказал Кен, сохраняя на лице выражение полного безразличия. Когда они подъехали к стоянке возле банка, Паркер спросил: «А ты сам-то расскажешь, Энн?» Кент покачал головой. «Если ты болван, — сказал он, выходя из машины, — то я — нет».